И не потому оно ему нравилось, что был он прост в чувствах и ограничен, а потому что любил народное веселье, и сердце его откликалось на звонкую песню, пастушский рожок, роговой призыв труб, тихий серебряный перезвон валдайских колокольцев. В театр они опоздали, и поэтому в залах не гуляли. В ложу прошли тогда, когда зрители или спектатеры уже сели на свои места. Рядом в соседней ложе, не поворачивая головы, сидел известный московский вельможа и театролюб Викентий Ряжский. Вместе с ним возвышалась совершенно окаменевшая и неприступная дама с пышной прической и тщательно выложенным на плече локоном. А рядом два изумительно чудесных создания, сверкающих из-за веера глазами. «Сестры», — подумал Сашенька. Весь зал трепетал крылышками вееров. И казалось, вот-вот кресла взлетят к куполу. В России входила мода на веера. И уж в театр-то московские и петербургские красавицы их не забывали. Мягко подгоняли и рассекали воздух ветрогоны из шелка и пергамента, стальные и костяные, оправленные золотом и черепашьей пластинкой, осыпанные сверкающими бриллиантами и алмазами, они игриво ходили в руках их хозяек. Почти во всех ложах дамы упражнялись с веерами и говорили ими на том языке, который был понятен свету. Вот одна гневно собрала его в кулачок, показав свое неудовольствие и ревность. Другая благосклонно махнула им, два раза подряд выражая согласие на свидание. Третья отгородила себя от ищущего взгляда. Ну а еще одна так изящно изогнулась, опустив веер за бортик, что мужчины из трех рядов партера и двух лож направили на нее зрительные трубки и лорнеты, восхищаясь мраморной белизной ручки хозяйки и ее умением не очень прикрывать себя одеждой. «Ты знаешь, дружок, — склонился к Сашеньке Лощаков, — что сей язык веера называется маханием, а махаться по-московски значит кокетничать». Ничего этого Сашенька не знал и с удивлением выслушивал откровение друга, поведавшего, что красавицам известно, сколько раз можно махнуться веером так, чтобы от всего косыночка, закрывающая грудь, приняла то положение, при котором, вопреки булавкам, могла бы быть, видимо, прелестная неизвестность. Занавес разошелся. Полилась нечасто слышанная здесь музыка. Нехитра комедия. Да любы в ней песни, шутки и выкрутасы хитрого мельника Фадея, сумевшего устроить брак крестьянской девки Анюты с однодворцем Филимоном. Арии звучали по-русски, на мотив известных песен «Как вечер у нас со полуночи», «Как ходил гулял молодчик», «Кабы знала, кабы ведала мой свет», которые он слушал в деревне у маменьки, на базаре, ярмарках русских городов и посадов. Публика, и не только российская, но и иностранцы, любопытствовала, довольно живо реагировала на шутки, музыку и песни, на красивые декорации, что представляли мельницу, реку, лес и восходящий месяц. В начале третьего действия в зале иронически заулыбались. Девки сидели, как на посиделках. Одна пряла, вторая шила. Другие занимались своими делами, и вдруг затянули они свадебные, сладостные, грустные, ласковые, сердечные песни. Дама, сидевшая в соседней ложе, спокойно и уверенно окидывала зал холодными глазами. При звуках песни «Вчера-то мне косоньку матушка плела», она заволновалась. Ее снисходительность исчезла, кисти крупных жемчугов, обвивавших длинные локоны, и драгоценные камни, сиявшие на руках и запястьях, словно поугасли, и крупная бабья слеза прорезала пудру на щеке. Небрежно усевшийся, скучающий Ряжский развернулся и, не обращая внимания на подмявшийся камзол, широко и удивленно раскрыл глаза, потянулся рукой к накипи кружевного жабо, да так и застыл, склонив голову, прислушиваясь к рвущейся тоске песни «Что без бури, что без вихря». А когда актриса закончила выводить грустную мелодию, он донес руку до воротничка и, покачивая головой, хрипло сказал: «Можем же, можем, не хуже итальянцев».